Кружить по сельским дорогам можно было вечно, пока не устанешь или пока не застрянешь, потому что машина его была отнюдь не внедорожником. Сальери не мог избавиться от ощущения, что так он понапрасну теряет время. А что еще оставалось? Территория, которую Ева отметила на карте, была довольно большой. Одних только дорог на несколько суток непрерывной езды. А ведь были еще леса, поля, озеро какое-то. Аманда может быть где угодно, но, конечно же, живая. О том, что ее больше нет и он опоздал, Сальери даже мысли не допускал. Сложности не казались такими уж страшными, пока оставалась вера, что все не напрасно. Прикрывая рукой глаза, мужчина посмотрел на ясное небо, прикидывая, будет сегодня еще жарче или нет. В такую погоду хочется затаиться на берегу какого-нибудь водоема и не вылезать оттуда. Сальери опасался, что машина не выдержит такого солнцепека. А что тогда ему останется делать? Белый флаг поднимать? От мрачных мыслей его отвлек писк телефона в кармане. Для звонка слишком коротко, просто сообщение пришло, причем с неизвестного номера. Однако, прочитав текст, Сальери сразу понял, от кого оно. «Забыла тебе сказать, а сам ты вряд ли догадаешься». Несмотря на то, что похищения продолжаются 1.5 года, был перерыв, один раз, со 2 половины ноября по начало апреля. В это время не пропал никто. Она права, он бы и не догадался. Сальери и думать забыл о тех людях, которые пропали здесь, о датах их исчезновений. Он сосредоточился только на Аманде, как оказалось, зря. На первый взгляд, вывод, к которому подталкивала его Ева, был очевиден. Но мужчина упорно не понимал, как связано одно с другим. А сейчас, при этой жаре, когда время поджимало, а дороги утомили, размышлять об этом было проблематично. Поэтому он без сомнений перезвонил по этому номеру. Поползли длинные гудки. Учитывая, что девушка только что отослала ему сообщение, сложно было поверить, что она где-то забыла телефон. А вот то, что она не в настроении разговаривать с ним, представлялось более правдоподобным вариантом. Не хочет и не будет. Плевать ей на Аманду. Сальери почти отчаялся, когда гудки наконец оборвались. «Я слишком добра к тебе. Знала, что ты будешь трезвонить, но надеялась, что не будешь». «Очень добра, не спорю», – признался он. «Я бы с радостью не отвлекал тебя, но у меня тупик. Я предполагала, но после сообщения ты должен был найти выход из этого тупика». «Не получается, извини. Я знаю, что ты не очень высокого обо мне мнения и готов принять это, но речь ведь не обо мне. Помощь нужна Аманде, поэтому, пожалуйста, поясни мне, что делать». «Но ведь это неинтересно», – вздохнула Ева. «Ты прямо как Вика. Тоже хочет все ответы всегда, только чтобы не думать. По крайней мере, раньше так было. Вот и ты хочешь. А думать надо уметь. Потому что я не всегда смогу подсказать. У тебя не всегда будет возможность позвонить. Придется научить тебя». Вот ведь наглая малолетка. Сальери едва сдержал себя, чтобы не рявкнуть на нее. Она всю игрой считает, а то, что на кону чужие жизни, делает игру лишь увлекательной. «Ева, можно не сейчас?» «Нужно сейчас», – отрезала она. «Хочешь, чтобы быстрее прошло все, думай лучше. Что ты понял из сообщения?» «Что эти люди похищают только в теплый сезон, зимой они таились». «Правильно, и что из этого следует?» «А вот не знаю, иначе бы не звонил тебе». В отличие от большинства знакомых ему женщин, она никогда не раздражалась открыто и не повышала голос, даже на полтону. Даже оскорбления в тех редких случаях, когда Ева их употребляла, казались не оскорблениями, даже а констатацией факта. «Что ты делаешь зимой?» То же, что и летом. Сальери чувствовал, как в нем самом злость нарастает. «Можно без игры в угадайку?» «Совсем то же самое?» «Зараза». «Нет, не то же самое. Одеваюсь теплее, на улице стараюсь меньше тусоваться». «Ты пытаешься указать, что зимой они не охотятся, потому что автостопщиц меньше, да?» «Нет, автостопщиц всегда много, особенно в зимние праздники, когда им нужно переехать из одной деревни в другую, а автобусов мало». «Не думай о жертвах. Ни один охотник не ориентируется на интересы своей добычи. Думай о самих охотниках. Именно они решают, когда и кого похищать». «Ты бы пошел на зимнюю охоту?» «Я и летнюю не особо люблю, а на зимнюю тем более бы не пошел. Холодно, снег кругом, замерзнешь, а потом сидишь в сугробе и коченеешь». Злость почти закипала, когда вдруг пришло понимание того, что Ева пыталась сказать с самого начала. «Подожди-ка, они думали не о жертвах, а о себе? Все правильно. Им негде было греться в лесу». «Уже лучше. То, что они чужие, было ясно сразу. Таков наивысший процент вероятности. Если бы этим занимался кто-то из местных, исчезновения начались бы раньше. Но и чужие могут обзавестись здесь жильем. Тогда они бы не зависели от тепла. А они зависят, значит, способов обогрева у них немного». «И что теперь? Мне искать фургоны или палатки, или шалаши, что-нибудь такое? Это тоже не слишком просто, остудила его пыл Ева. Даже сложнее. Дом спрятать проблематично и скрыть что-то от ближайших соседей. Жилище, которое перемещается, спрятать легче. Здесь много лесов. Они все хорошие, густые. Там никто не найдет, даже с вертолета может быть не видно. А может быть и видно, но у тебя нет вертолета. И как тогда? Подсказываю, только потому, что мне нужно идти. Ты портишь этим игру. Думай о других недостатках временного жилища. Раз там мало тепла, то и с электричеством проблемы. Если с электричеством проблемы, то и холодильника, скорее всего, нет. Для чего при такой жаре нужен холодильник? Она беседовала с ним, как воспитатель детского сада беседует с ребенком. Но в данном случае Сальери было плевать. Он радовался уже тому, что хоть что-то начинало проясняться. Чтобы еду хранить, следовательно, у них нет хороших условий для хранения пищи. Нужно часто покупать свежие. Они примелькаются на рынках. Или у тех, кто продает много своей продукции. Но рынок – хороший вариант. Если там торгуют жители окрестных деревень, то они бы заметили чужих людей, которые вдруг начали приходить часто. Отлично, спасибо. Не за что. Было бы интереснее, если бы у меня было много времени на тебя, призналась Аманда. А так скучно. Но мне надо идти. Куда ты так спешишь? Вика и мой отец задумали неосознанное самоубийство. Решила их остановить, а то шума много будет. Да и жалко их. Она отключила телефон, прежде чем Сальери успел что-то спросить, хотя тема, безусловно, интересовала. Вика и Эрик не входили в число людей, которые рвутся рисковать своей жизнью. Но Ева ведь по-своему мир видит. В любом случае, здесь он предпочел доверить ситуацию ей. Ему же сейчас предстояло найти относительно крупный рынок. Это было не так сложно, как Сальери опасался изначально. Во всех более-менее крупных деревнях имелся свой торговый ряд, работавший в летний сезон. Но ему сразу пояснили, что настоящий рынок в полном понимании этого слова можно найти в паре километров отсюда. Если те, кто стоит за этими похищениями, действительно чужаки здесь, они бы тоже выбрали самый крупный рынок. Приехав к указанному месту, Сальери лишь укрепился в своих подозрениях. Рынок был достаточно большой, городского масштаба. Но и народу здесь хватало. Судя по обилию машин, приезжали со всей округи. Может, и тот, кого он ищет, уже здесь, совсем рядом с ним. Сальери только и оставалось, что спрашивать, а получить результат оказалось совсем непросто. У него было совсем мало сведений, приезжие, которые в последнее время часто закупаются у вас. И все, никаких описаний, ничего. Естественно, большинство продавцов и слушать его не собирались. У них был загруженный день и змеящиеся очереди покупателей. Те же, кто удосуживался обратить на него внимание, ничем помочь не могли. При интенсивной нагрузке они вообще на лица клиентов не смотрели, не знали, кто здешний, а кто нет. Энтузиазм быстро сошел на нет. Сальери почему-то казалось, что теперь уже поиск пойдет легче. Однако реальность быстро напомнила о себе. Чудес не бывает, даже если предположение Евы верно, а это скорее всего так, толку много не будет. Сдаваться он не собирался, потому что альтернативы не видел. Это все равно лучше, чем бесцельно наматывать круги по дорогам. Просто теперь, чувствуя усталость, Сальери внимательнее выбирал собеседников. Его внимание привлекла пожилая пара. Мужчина сидел за раскладным столиком и продавал полотняные мешочки, туго набитые чем-то. Рядом с ним сидела женщина и шила эти мешочки, откладывая сделанные в сторону. Судя по надписи на столике, продавали они приправы. Сальери понимал, что уж приправами предполагаемый похититель точно озадачиваться не будет. Но возле пожилой пары толпы не было, значит, у них оставалось больше времени для наблюдения. «Здравствуйте», – Сальери подошел к ним. Других клиентов по-прежнему не было. «Я бы хотел кое-что у вас спросить. И это прозвучит странно, но мне правда надо знать». Он попытался объяснить все максимально просто и понятно, о том, кого он ищет, кого можно считать подозрительными личностями, когда они могли появиться. Мужчина слушал его с невозмутимым выражением лица. Иногда создавалось впечатление, что он спит с открытыми глазами. Женщина слабо улыбалась и иногда кивала. Но когда Сальери закончил, мужчина продемонстрировал, что слушал его. «Зачем ищешь их?» «С одним из них удрала моя сестра», – соврал итальянец. «Я предполагаю, что сюда. А у нее муж и ребенок. Я хочу поговорить с ней, убедить вернуться в семью». «Семья – это святое», – согласился старик. «Вот ведь бабам не сидится. А если сбежала с теми, что у нас закупаться начали, то совсем дурная». Луч надежды был неожиданным и ярким. «Вы знаете таких людей?» «Появились тут», – кивнула женщина. Правда, у нас начали покупать только в этом году, раньше вроде не было. Мужики и страшные такие, разрисованные все. Как это разрисованные? В татуировках, пояснил ее спутник. И плохие это татуировки, я такое знаю. Они приезжают раза 2-3 в неделю, но у нас покупают раз в месяц. А так я их на рынке часто вижу. Да вот же один из них. Сальери повернулся в ту сторону, куда указывал старик, и увидел у мясного прилавка пару мужчин средних лет. Они были в спортивных костюмах с дорогими часами на руках и несколькими заметными татуировками. Их сопровождала женщина, постоянно глядевшая себе под ноги. Несмотря на наличие внушительных сопровождающих, именно она несла две тяжелые, наполненные продуктами корзины. Мужчины только выбирали и платили, и никто из этой троицы не был похож на местных жителей.